Жизнелюбивым и остроумным видится Энгельс, когда читаешь его исповедь «Ответы на анкету дочерей Маркса». Достоинство, которое вы больше всего цените в людях. Веселость. В мужчине не вмешиваться в чужие дела. В женщине умение класть вещи на свое место. Ваша отличительная черта – знать все наполовину. Ваше представление о счастье – Шато Марго 1848 года. Марка вина. В выборе даты содержится намек на революционные события 1848 года. Ваше представление о несчастье – визит к зубному врачу. Недостаток, который вы считаете извинительным – излишество всякого рода. Недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение – ханжество. Ваша антипатия – жеманные чопорные женщины. Ваше любимое занятие – поддразнивать самому и отвечать на поддразнивание. Ваш любимый герой – нет ни одного. Героиня – их слишком много, чтобы можно было назвать только одну. Ваш любимый цветок – колокольчик. Цвет – любой, если это не анилиновая краска. Ваше любимое блюдо – холодная, салат, горячая, ирландская рагу. Ваше любимое житейское правило – не иметь никакого. Ваш любимый девиз – относиться ко всему легко. Маркс, Энгельс, сочинение, том 32, страница 581-582. У Энгельса, как и у Маркса, был чрезвычайно развит вкус к юмору, хорошей шутки. Это помогало им сносить тяготы эмигрантской жизни, и, читая письма Энгельса, Маркс часто смеялся до слез. Дружба Маркса и Энгельса выдержала тяжелейшие испытания. Энгельс сознательно отодвинул в сторону на многие годы собственные научные занятия, чтобы обеспечить материальную возможность для этих занятий Марксу. После выхода в свет положение рабочего класса в Англии прошло 33 года, прежде чем была опубликована следующая фундаментальная научная работа Энгельса «Антидюринг». Конечно, это не было периодом литературного молчания. Энгельс написал огромное количество статей и брошюр по самым различным экономическим, политическим, историческим вопросам, проблемам военного дела и военной истории европейских держав. Но взяться за большой научный труд у него не было возможности. После эмиграции в Англию семья Маркса осталась почти без средств к существованию. Чтобы поддержать друга, Энгельс решает надеть на себя ярмо собачьей коммерции, поступает в качестве служащего в контору хлопчатобумажной фабрики в Манчестере, одним из совладельцев которой был его отец. Этому деловому рабству он отдал 20 лет. Все эти годы между Марксом и Энгельсом шла оживленная переписка, и чуть ли не в каждом письме Энгельс, который сам отнюдь не купался в роскоши, сообщал о высылаемом им чеке на скромную сумму. Меринг справедливо заметил, что для того, чтобы предложить и для того, чтобы принять такую жертву, нужен был одинаково высокий дух. Да дело и не ограничивалось только материальной помощью. Когда Марксу было предложено писать статьи для газеты «Нью-Йорк Дейли Трибюн», Энгельс переводил статьи Маркса на английский, так как его друг еще не вполне свободно владел этим языком, а порой и сам писал их за него. С Энгельсом Маркс обсуждал все трудные проблемы, встававшие в ходе работы. При этом мнение Энгельса было для него, как он сам признавал, важнее всего того, что может сказать весь свет по этому поводу. Без совета со своим другом Маркс не сделал в лондонский период своей жизни ни одного практического шага, не опубликовал ни одной работы. Можно привести немало примеров творческой взаимоотдачи двух друзей,